Глава 38. Ответы на вопросы о симптомах и заболеваниях. Помните, одни и те же причины могут вызывать десятки симптомов и недомоганий. Часто они имеют разные медицинские названия, даже если речь идет о схожих проблемах со здоровьем. Обратите внимание на иногда едва уловимые различия. Чтобы найти ответы на вопросы, не обязательно искать в этой главе точное описание вашей проблемы со здоровьем. Поищите объяснение наиболее близкого симптома или заболевания, приведенного здесь, и объедините его со своими знаниями из части 1 «История вашего мозга» об основах наших физических, эмоциональных и психических проблем со здоровьем. В части 6 «Как вернуть свой мозг» вы найдете такие жизненно важные инструменты исцеления, как выведение тяжелых металлов, шот-терапия мозга, варианты программ очищения и руководство по питанию, направленное на поддержку мозга. Если вы хотите продвинуться в выздоровлении еще дальше, в качестве дополнительного ресурса можно приобрести дополнительную книгу «Хранитель мозга», протоколы, программы очищения и рецепты. В дополнение к более чем 100 рецептам для питания мозга, 9 методам шоковой терапии, углубленному анализу продуктов, препятствующих исцелению, и подборке успокаивающих душу медитаций, эта книга предлагает дополнительные протоколы для лечения сотен симптомов и заболеваний, больше, чем можно было охватить здесь. Абсцесс головного мозга. Инфекция мозга, приводящая к скоплению жидкости и образованию абсцесса, может быть вирусной, бактериальной или и той, и другой. Хотя это заболевание не обязательно вызывает множество неврологических симптомов, как многие другие болезни из приведенного списка, оно может привести человека в состояние загадочной слабости. Все начинается с чрезвычайно немощной или чувствительной иммунной системы. Плохой иммунитет, кстати, не означает, что человек слаб или генетически неполноценен. Это значит, что токсины, предающие мозг, подорвали иммунную защиту. Причиной абсцесса мозга могут быть любые вирусы, от редкой разновидности вируса Эпштейна-Барр до вируса герпеса человека 6, 7, 10, 12, 14, 15 и 16 типов, последние из которых еще не обнаружены медицинской наукой. Бактерии, которые могут вызывать абсцессы мозга, включают ряд специфических мутировавших групп стрептококков или метицилин-резистентных золотистых стафилококков, МРЗС, которые также еще не открыты официальной наукой. Анорексия. Слушайте главу 33 «Расстройство пищевого поведения». Артериосклероз, атеросклероз и атерома. Задумываясь об образовании сосудистых бляшек, мы часто беспокоимся о крупных артериях и сердце, и это вполне справедливо. Но едва ли не большее беспокойство вызывает образование бляшек в кровеносных сосудах головного мозга. Крупные артерии в теле имеют больше места, поэтому могут сужаться годами, не вызывая никаких инцидентов. В многочисленных кровеносных сосудах мозга не так много места, чтобы сузиться и при этом пропускать кровь, поэтому мелкий сосуд там может засориться быстрее. Часто, когда у человека случается транзиторная ишемическая атака, ТИА или легкий инсульт, это ранний признак того, что жиры, токсины и отходы жизнедеятельности вирусов накапливаются и закупоривают мелкие кровеносные сосуды, а значит, на подходе более серьезное событие. Это очень важная причина, из-за которой снижение количества жиров в рационе, поддержание иммунной системы для защиты от вирусов и уменьшение воздействия токсинов имеют решающее значение. Вы можете услышать аргументы, что атеросклероз вызывают только плохие жиры. Не поддавайтесь на эту недостоверную информацию модных высокожировых и высокобелковых диет. Рацион с высоким содержанием даже полезных, здоровых жиров может привести к затвердеванию артерий, отложению жира, образованию бляшек и закупорке сосудов мозга. Аутизм. Причиной этого психического расстройства являются токсичные тяжелые металлы, особенно ртуть и алюминий, оседающие в срединном канале головного мозга и других его областях. При аутизме задействованы большие количества и пропорции ртути, и вместе с тем области мозга, близкие к срединному каналу, сильнее насыщены металлом, что приводит к более тяжелой форме заболевания. В частности, тяжелые металлы, плотно заполняющие области мозга, отвечающие за речь, общение, движение и моторный контроль, в дополнение к срединному каналу, являются причиной симптомов, связанных с аутизмом. Вариативность течения этого расстройства, то есть спектра аутизма, обусловлена различиями в количестве металлов в мозге человека, количеством непосредственно ртути и локализацией в мозге этих металлических отложений. В последнее время частота диагностирования аутизма в легкой форме значительно возросла, что заставляет нас иногда забывать о людях и семьях, которые борются с тяжелой формой этого недуга. Когда у родителей ребенок с тяжелой формой расстройства, и они упоминают, что он страдает аутизмом, кто-то другой может предположить, что все в порядке, потому что у очень многих людей сейчас диагностируется аутизм в легкой форме. Что остается за кадром, так это усталость, недостаток сна, бессилие родителей в поисках помощи, отсутствие системы, помогающей им справляться с тяжелыми случаями болезни. Родители и члены семьи человека с тяжелой формой аутизма, узнав причину расстройства, смогут понять, что их ребенок или близкий человек имеет дело с чрезмерной токсичностью тяжелых металлов. С другой стороны, родители и члены семьи ребенка или близкого человека с очень легкими симптомами, многие из которых незаметны, как правило, меньше открыты для понимания связи заболевания с вредными металлами. Очень легкая форма этого расстройства позволяет жить дальше без серьезных поисков и потребностей в ответе. Именно необходимость ответа открывает дверь к пониманию того, что на самом деле привело к возникновению симптомов аутизма любой степени тяжести, повреждения токсичными тяжелыми металлами. Если человек с аутизмом испытывает тики, спазмы и усталость, это также может быть связано с вирусной нагрузкой. Слушайте разделы «Тики и спазмы» и «Тремор» далее в этой главе. Подробнее об аутизме в целом читайте в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезни». БАС – боковой амиотрофический склероз, болезнь Лу Герига, болезнь двигательных нейронов. Когда человеку ставят диагноз БАС, это часто оставляет пациента и его близких с чувством безнадежности. Если это случилось с вами, не отчаивайтесь. Как и в случае многих других хронических заболеваний, БАС – это всего лишь ярлык, а не объяснение. Уже само название и страх, паника и потеря сна, которые оно вызывает, нередко отчасти является причиной внезапного ухудшения здоровья. Понимание истинной причины БАС позволяет увидеть, как на самом деле можно добиться улучшения, потому что в действительности это вовсе не смертный приговор. Также имейте в виду, что вам могут поставить этот диагноз, в то время как на самом деле вы испытываете любой из множества других симптомов и состояний, которые в действительности не являются этим заболеванием. Даже некоторые из самых изнурительных неврологических симптомов, которые имитируют БАС, могут им не быть. Медицинским сообществам по-прежнему неизвестно, что истинный боковой амиотрофический склероз – это вирусное воспалительное заболевание, вызванное тяжелой инфекцией вируса герпеса человека шестого типа вместе с несколькими другими штаммами герпетического вируса, которые меняются от человека к человеку. Это один из тех редких случаев, когда вирусная инфекция действительно присутствует в головном мозге или его стволе, и иногда даже в спинном мозге. Такой тяжелой болезнь делает то, что токсичные тяжелые металлы, обычно с повышенным содержанием меди и алюминия, присутствуют в мозге и теле одновременно, обеспечивая мощное вирусное топливо. Вся эта вирусная активность может повлиять на нейроны, поскольку нейротоксины, вырабатываемые вирусами, вызывающими БАС, чрезвычайно сильны и разрушительны для центральной нервной системы. Они вызывают такие симптомы, как мышечные подергивания, ригидность, онемение и истощение мышц. Во многих случаях ствол мозга может стать из-за воспаления чрезмерно чувствительным, что нарушает его реакции и делает симптомы более расплывчатыми и сложными. Очень важно, чтобы люди с БАС держались подальше от токсичных химических веществ, перечисленных в этой аудиокниге. Эти предатели мозга обычно ухудшают симптомы заболевания. Нельзя считать, что это заболевание неизбежно приведет к потере человеком контроля над своим телом. Если вы возьмете на себя обязательство удалить из организма тяжелые металлы, избегая как можно большего количества химических воздействий и снижая вирусную активность с помощью протоколов и методик, описанных в части 6 «Как вернуть свой мозг» и в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты», вы сможете вернуть здоровье. Беспокойство. Беспокойство как состояние мы отделили от тревожности, потому что многие люди живут с повышенной чувствительностью и тревогой, не прикрепляя к этим переживаниям ярлык «тревожность». Есть достаточно людей, которые не скажут, что испытывают тревожность, но у них есть скрытая чувствительность в центральной нервной системе, которая является ее предвестником. Если человеку предстоит выйти на сцену в школьном спектакле, увидеть друга впервые за год или сдать большой проект, все это вполне естественные, объяснимые и временные формы беспокойства. То же самое касается эмоционального стресса, психического насилия или сильного переживания из-за потери, предательства или разрыва отношений. Наличие этих проблем может полностью объяснить приступ беспокойства. С другой стороны, если в повседневных ситуациях, например, во время разговора в машине с друзьями или прогулки с семьей, вы неоднократно обнаруживаете, что у вас повышается потоотделение или возникает волнение, которое вы не можете объяснить, это часто обусловлено нераспознанным отеком, порождающим чувствительность центральной нервной системы из-за легкого уровня токсичных тяжелых металлов в мозге в сочетании с вялотекущей вирусной активностью. Более подробную информацию вы найдете в главе 31 «Тревожность». Бессонница. Проблемы со сном иногда могут сводиться просто к бешеному потоку мыслей в голове, когда вы пытаетесь справиться с какой-то проблемой, стрессом или беспокойством в вашей жизни. Не стоит переживать из-за одной-двух плохих ночей. Однако, когда проблемы со сном становятся хроническими, тогда происходит нечто большее. Химические вещества нейротрансмиттеров вносят важнейший вклад в способность спать. Во время сна электричество проходит через каждый нейрон. Если нейротрансмиттеры ослаблены, импульсы с трудом проходят по головному мозгу. Низкий уровень химических веществ, нейротрансмиттеров или их ослабление может привести к тому, что мозгу будет трудно найти баланс, чтобы вы могли спокойно погрузиться в сон и оставаться в нем. Также у человека может оказаться чувствительная нервная система, на которую влияет хроническая вялотекущая инфекция в печени, вызванная таким вирусом, как ВЭБ или вирус опоясывающего лишая, что часто остается недиагностированным. Нейротоксины, выходящие из печени с кровотоком, могут достичь мозга, где они насыщают, загрязняют и снижают уровень химических веществ нейротрансмиттеров. Это особенно верно, если диета человека не способствует защите от вирусов и повышению активности нейротрансмиттеров. Часто у людей с токсичными тяжелыми металлами внутри мозга сон нарушен из-за того, что вредные металлы окисляются и влияют на работу химических веществ нейротрансмиттеров. В тяжелых случаях хронической бессонницы обычно наблюдается сочетание токсичных металлов в мозге и вялотекущей вирусной инфекции в организме. Металлы и вирусы ослабляют центральную нервную систему настолько, что это постоянно нарушает сон человека или вообще затрудняет засыпание. Боли и ломота в теле, вызванные вялотекущей вирусной инфекцией или травмой, также могут вызвать бессонницу. То же самое могут делать и фармацевтические препараты, которые приводят печень в вялое и застойное состояние, подпитывая вялотекущую вирусную инфекцию, такую как ВЭБ. Биполярное расстройство. Слушайте в главе 35 «Биполярное расстройство». Болезнь Альцгеймера. Слушайте в главе 36 «Болезнь Альцгеймера и деменция». Болезнь грудных имплантов. Болезнь грудных имплантов – термин, обозначающий широкий спектр симптомов, многие из которых являются неврологическими, такие как усталость, покалывание, онемение, синдром беспокойных ног, учащенное сердцебиение, головокружение, мушки перед глазами, туман в голове, тревожность и слабость в конечностях. Люди, страдающие от недомоганий, связанных с грудными имплантами, потратили десятилетия на то, чтобы их услышали и признали. Наука, когда речь заходит об этом заболевании, делится на две стороны. Одна считает, что грудные импланты не могут вызывать болезни. Другая полагает, что если имплант поврежден и происходит утечка его содержимого, это может причинить вред и вызвать различные симптомы. В прошлом никому и в голову не приходило, что подобное вообще может произойти. Грудные импланты – это медицинские приспособления. Наряду с миром лекарств они находятся под защитой. Доказать, что медицинское устройство вызывает болезнь, непросто. На протяжении многих лет сотни тысяч женщин боролись за то, чтобы услышали их крик, что этот тип медицинского устройства, грудные импланты, способен причинять вред. Сейчас мы находимся в ситуации, когда этот факт почти принимается, однако до сих пор говорится об этом недостаточно. Это все еще тема, которой намеренно избегают в сфере здравоохранения, как традиционного, так и альтернативного. Представители медицинской отрасли, которые верят, что импланты могут провоцировать болезнь, теоретизируют, что лечение заключается в том, чтобы просто их удалить, и тогда все вернется в нормальное русло. Но проблема гораздо шире. Неврологические симптомы, которые возникают при заболевании грудных имплантов, не исчезают просто так, когда вы удаляете приспособление. Это влечет за собой огромную путаницу. Именно здесь скептики медицинской индустрии торжествуют. Вот видите, импланты никогда и не были проблемой. И именно поэтому грудные импланты до сих пор остаются на рынке. Что же происходит на самом деле, когда грудные импланты приводят к проблемам? Все начинается с самой операции. Многие женщины раньше не подвергались общей анестезии. Она сама по себе травматична и может спровоцировать что-то еще более глубокое внутри организма, что в конечном итоге обернется болезнью грудных имплантов. Затем в тело вводятся инородные предметы. Одно это само по себе может привести к снижению и ослаблению иммунной системы. Это похоже на металлические пластины, которые устанавливаются внутри черепа при травмах головы, или титановые гайки, болты и стержни, используемые при замене коленного и тазобедренного суставов, или маркерные пластины, которые помещаются в ткани молочной железы для мониторинга кист, узелков и кальцифицированных наростов. Все, что искусственно встроено в тело, может вызвать определенную реакцию внутри него, и все люди уникальны в том, как именно они могут отреагировать. Наличие грудного импланта, даже без утечки его содержимого, может медленно ослаблять иммунную систему у многих женщин. Остаточные вещества с внешней поверхности импланта, опять же, даже без утечки наполнителя импланта, также могут ослабить иммунитет. Его снижает и сама хирургическая процедура. Вам не обязательно иметь протекающий имплант, чтобы столкнуться с проблемами. Давайте более внимательно посмотрим на остаточные вещества поверхности имплантов. Эти отходы могут начать медленно выделять газ и выщелачиваться из-за того, что газы аммиака и кислоты внутри тела соприкасаются с инородным предметом. Речь по-прежнему идет не об утечке содержимого импланта, а о выщелачивании его внешнего материала. Организмы большинства людей чрезвычайно закислены, а кровоток наполнен жиром из-за диеты с высоким содержанием жиров. Они употребляют уксус и плотно сидят на кофеине. Кислотность их крови чрезвычайно высока, а содержание жира в ней крайне велико. Жир – это абсорбент. Попадая в кровоток, он впитывает все и вся, как губка. Жир в крови обладает способностью вытягивать химические токсины из оболочки импланта. Это, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета. Высокое содержание жиров не позволяет токсинам из подтекающего импланта покинуть организм. Химические вещества циркулируют по кровотоку до тех пор, пока не найдут место, где осесть. Внешние триггеры, такие как предательство, переизбыток стресса, разрушенные отношения, развод, финансовые трудности, утраты, также могут снизить иммунитет, потому что эти переживания являются факторами стресса для надпочечников. В то же время, когда надпочечники работают в режиме «бей или беги», адреналин может быть чрезвычайно агрессивным и способен заодно разъедать внешнюю поверхность грудного импланта, что приводит к выщелачиванию его оболочки. Когда из имплантов начинает вытекать содержимое, у разных людей, в зависимости от закисленности организма и количества адреналина в крови, вызванного состоянием «бей или беги», этот процесс происходит с разной скоростью. Эти факторы даже могут определить, произойдет ли вообще утечка содержимого имплантата у того или иного человека. Независимо от того, что происходит, подтекание, выщелачивание наружной поверхности имплантов или утечка их содержимого, или все сразу, сопутствующее снижение иммунитета является ключевым фактором заболевания грудных имплантов. Подтекание или утечка создают проблемы, потому что иммунные клетки пытаются поглотить любое токсичное вещество или материалы. Ослабление иммунной системы обеспечивает среду для возникновения вирусных и бактериальных проблем, а такие вирусы, как ВЭБ, являются главной причиной заболевания грудных имплантов. Многие люди могут страдать от этого недуга из-за снижения иммунных функций в результате одного только выщелачивания наружной поверхности имплантов. При этом даже не происходит утечка их содержимого. Или, если их импланты все-таки стали бы протекать, они могли начать испытывать такие симптомы, как усталость, туман в голове, увеличение веса, вздутие живота, мушки перед глазами, головокружение или боль в теле еще до того, как произошла утечка, потому что внешняя поверхность имплантов начала выщелачиваться еще до утечки. Мы также должны учитывать регулярное ослабление иммунитета во время менструального и репродуктивного циклов. 80% иммунитета уже распределяется в репродуктивную систему во время менструации, снижая его в остальной части тела на этот период. Во время овуляции 40% иммунной системы отдается в репродуктивную систему. Во время беременности 50% иммунной системы переходит к ребенку. Во время родов 90 с лишним процентов иммунной системы уходит на обеспечение процесса рождения. Когда внимание иммунной системы отвлекают на себя еще и грудные импланты, растет вероятность возникновения патогенных проблем, таких как вирусы. Опять же, вирусы – это причина номер один для запуска заболевания грудных имплантов. Женщины и так уже борются с симптомами и заболеваниями, вызванными ВЭБ, вирусом опоясывающего лишая и вирусом простого герпеса, такими как тиреоидит Хашимото, покалывание и онемение, головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами, боли в теле, усталость, волчанка, фибромиалгия, неврологическая болезнь Лайма и многими другими. Таким образом, восприимчивость к развитию заболеваний при наличии грудных имплантов выше, потому что они являются еще одним подрывающим иммунную систему триггером хронических неврологических проблем, вызванных ВЭБ и вирусом опоясывающего лишая. Например, синдром хронической усталости, вызванный болезнью грудных имплантов, на самом деле является результатом вирусной инфекции, которая вышла из-под контроля, потому что иммунная система сильно ослаблена из-за утечки содержимого грудных имплантов или реакции на высокое содержание жиров в крови. Вот почему у некоторых женщин, которые не являются носителями множественных штаммов ВЭБ, вируса опоясывающего лишая, цитомегаловируса или даже ВПГ, то есть с низким уровнем вирусной нагрузки, могут быть выщелачивание поверхности грудных имплантов, утечка их содержимого. И они при этом играют в теннис, плавают на пляже в 30-градусную жару, ходят на пробежки, пьют вино, кофе и живут своей жизнью, даже не зная, что у них подтекают или протекают грудные импланты. Наполнитель импланта может вытечь и немного переместиться в теле, его содержимое может просочиться в кровоток. При этом могут пройти годы, но человек не будет знать о том, что это произошло. В конце концов, если у человека внутри пробуждается вирус ВЭБ или он заражается новым вирусом ВЭБ, вирусом опоясывающего лишая или вирусом простого герпеса из-за ресторанной еды или новых отношений, тогда иммунная система перегружается и вирусы берут верх над ослабленной иммунной системой. Когда грудные импланты подвергаются коррозии, подтекают, то есть выщелачиваются, когда нарушается их целостность и происходит утечка содержимого, иммунная система подвергается еще большему риску из-за токсинов, содержащихся внутри имплантов. Их наполнитель обычно содержит токсичные тяжелые металлы, растворители и формальдегид. Когда эти токсины попадают в кровоток, они могут стать топливом и пищей для вирусов и подпитывать, например, вирус лихорадочного волдыря, который является ничем иным, как вирусом простого герпеса первого типа, что приводит к невралгии тройничного нерва, боли в шее или плече, во рту, в деснах, зубной боли с лихорадочным волдырем или без него. Может случиться и так, что токсичный наполнитель имплантов будет подпитывать вирус опоясывающего лишая, вызывая боли в челюсти, деснах, боль в шее или плече, жжение во рту и зубную боль. Или же токсичный наполнитель импланта может питать ВЭБ, вызывая боль в теле, усталость, покалывание и онемение, звон в ушах, мушки перед глазами, жжение на коже и туман в голове. Токсичные вещества внутри грудных имплантов, например, тяжелые металлы, могут либо подпитывать вирусы, которые уже активно вызывают симптомы, усугубляя их или добавляя в список новые, либо активировать и запускать те, которые были в дремлющем состоянии, провоцируя появление симптомов впервые. Помимо того, что эти токсичные вещества питают вирусы, они также наносят прямой вред организму. Чем слабее иммунитет, тем больше нагрузка на такие органы, как печень, которая становится застойной и вялой, что вызывает увеличение веса, и надпочечники, потому что токсины любого рода вызывают внутреннюю аллергическую реакцию, побуждающую их выделять адреналин, который, в свою очередь, может повысить частоту сердечных сокращений. Все это может ускорить появление симптомов, которые в противном случае проявились бы гораздо позже. У 30-летней женщины, страдающей от болезни грудных имплантов, у которой вдобавок диагностируют неврологическую болезнь Лайма, волчанку, болезнь Хашимото, увеличение веса или кожные заболевания, скорее всего, эти заболевания не начали бы развиваться лет до 50. Заболевание грудных имплантов может сократить эти сроки, ускоряя развитие вирусного заболевания, которому в противном случае потребовались бы годы или десятилетия, чтобы перерасти в неврологическую проблему. Если у вас есть грудные импланты, которые на фоне отсутствия симптомов кажутся стабильными, вы можете оставить их. Если импланты не повреждены, не протекают и не вызывают симптомов, в качестве профилактической меры вы можете поработать над укреплением своего иммунитета и использовать любую программу очищения для удаления токсинов методики Medic Medium. А если вы и ваш лечащий врач считаете, что происходит утечка содержимого ваших грудных имплантов, вы можете попробовать любой из инструментов, описанных в этой и дополнительной книге, одновременно работая над решением проблемы со своим врачом. Эти инструменты также можно использовать, если вам удалили импланты, но симптомы все еще проявляются. Болезнь Лайма. Это заболевание в последние десятилетия стало причиной больших страданий для многих людей. Большинство медицинских сообществ до сих пор считают, что болезнь Лайма вызвана бактериальной инфекцией от укуса клеща. Правда в том, что укус клеща – это лишь триггер к скрытому заболеванию вирусной природы, которое уже есть. И почти во всех случаях людей с болезнью Лайма никогда не кусал клещ. Вместо этого они столкнулись с другим провоцирующим фактором. Вот наиболее распространенные триггеры симптомов этого заболевания. Обратите внимание, что укус клеща находится в самом конце списка. Ковид в тяжелой форме. Обильный забор крови. Зубные амальгамные пломбы на основе ртути, особенно пломбирование и процесс удаления. Ртуть в других формах. Постоянное воздействие токсичной плесени. Пестициды, гербициды и фунгициды. Инсектициды в доме. Грипп. Ковид в легкой форме. Смерть в семье. Разбитое сердце. Уход за больным близким человеком. Дружественные к вирусам рецептурные препараты и медицинские процедуры. Чрезмерное количество прописанных рецептурных препаратов. Злоупотребление наркотиками. Физические травмы. Купание летом в местах токсичных стоков. Профессиональная чистка ковров. Укус паука. Укус пчелы. Финансовый стресс. Свежая краска, бессонница, укус клеща. В некоторых случаях именно ВЭБ вызывает неврологические симптомы болезни Лайма. Человек может также иметь несколько штаммов ВЭБ наряду с вирусом опоясывающего лишая, вирусом простого герпеса первого и второго типа, цитомегаловирусом и или ВГЧ-6 или ВГЧ-7, что делает организм чрезвычайно перегруженным. Так называемые бактерии Лайма не могут вызывать неврологические симптомы. Они не производят нейротоксины, а только нейротоксины могут создавать бесчисленные неврологические симптомы болезни Лайма. Вирусы герпетического семейства, такие как ВЭБ, являются производителями одних из самых агрессивных нейротоксинов, тех, которые могут вызвать усталость, туман в голове, покалывание, онемение, ломоту, боли, лихорадку, звон в ушах, головокружение, мушки в глазах, бессонницу и многое другое. Когда речь заходит о лечении болезни Лайма при помощи антибиотиков, имеется дезинформация относительно реакции Герксгеймера. Медицинские сообщества считают, что симптомы, которые проявляются у пациента с болезнью Лайма при приеме антибиотиков, являются реакцией Герксгеймера на прием лекарств, убивающих бактерии Лайма. Истинная же причина дискомфорта человека вызвана вовсе не смертью бактерий. Это реакция на антибиотики и агрессивные добавки, которые абразивно воздействуют на чувствительные воспаленные черепно-мозговые нервы. Опять же, симптомы болезни Лайма не связаны с бактериями. Они являются результатом действия нейротоксинов, вырабатываемых герпетическими вирусами, такими как ВЭБ. Эти нейротоксины могут хронически воспалять центральную нервную систему. Симптомы, которые возникают у человека, зависят от того, насколько ослаблена его иммунная система, токсична печень, каковы степень воздействия и уровень нагрузки вредных тяжелых металлов и химических веществ, какие стрессы и другие вирусные триггеры присутствуют в его жизни, рационе и окружающей среде. Все это имеет значение в каждом отдельном случае болезни Лайма. Для получения подробной, жизненно важной информации о болезни Лайма обратитесь к обновленному и дополненному изданию книги «Взгляд внутрь болезней». За целевой лечебной поддержкой, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколу «Болезнь Лайма» в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Болезнь Меньера. В течение десятилетий медицинские сообщества утверждали, что болезнь Меньера является результатом разрушения кальциевых кристаллов или камней во внутреннем ухе. Теперь они изменили свою теорию, заявив, что это скопление жидкости и возможная вирусная инфекция, одновременно подчеркнув, что причина неизвестна. В оригинальной информации методики Medic Medium всегда утверждалось, что болезнь Меньера – это результат вирусной инфекции, а не проблема с кристаллами кальция. Болезнь Меньера – это хроническая вирусная инфекция ВЭБ, по сути, вариант вертиго, которая представляет собой воспаление блуждающих нервов. Воспаляясь под воздействием нейротоксинов ВЭБ, они отекают. Отек создает давление, чаще всего в шее и ушах. В результате могут возникнуть хронические или повторяющиеся проблемы с равновесием, когда вы чувствуете себя как в лодке на волнах. Это не обязательно будет ярко выражено, симптом может быть едва заметным. При воспалении ствола мозга информационный сигнал изменяется по мере выхода из ствола мозга в блуждающие нервы, побуждая их к спазмированию. Воспаление блуждающего нерва также может вызывать различные ощущения головокружения, от легкого до ощущения, что комната кружится так сильно, что вы не можете сдвинуться без позыва к рвоте. ВЭБ также может проникать непосредственно в ствол мозга, из которого выходят блуждающие нервы, и таким образом вызывать воспаление. Подробнее о головокружении слушайте в подразделе «Вертиго». Также у людей, страдающих болезнью Меньера, часто возникает шум в ушах, как легкий, так и сильный. Это связано с тем, что вирусные нейротоксины обычно поражают лабиринт внутреннего уха, создавая звон, жужжание или гудение. Если у человека возникает внутреннее ощущение хлопанья в голове, это происходит из-за того, что нейротоксины воспаляют блуждающие нервы, оказывая давление на внутреннее ухо, вызывают отек лабиринта внутреннего уха. Вирус Эпштейна-Барр также может проникать в нервы внутреннего уха, вызывая шум в ушах. Подробнее слушайте в подразделе «Тиннитус». Примечание. Тиннитус, от латинского «тиннире», позвякивать или звенеть, как колокольчик. Звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков. Когда ВЭБ попадает в лабиринт внутреннего уха, он может вызвать выработку жидкости. Ее образование не является причиной хронического вертиго и головокружения. Скорее, это вызывает давление, которое может создавать звук, похожий на свист или хлопок. Иногда, при наличии обильного выделения жидкости в обоих ушах, у человека может возникнуть ощущение, что его голова плавает. Если при повышенной выработке жидкости кружится голова, это происходит из-за блуждающих нервов, которые воспаляются параллельно, а не из-за выработки жидкости в результате воздействия ВЭБ. У другого человека может вырабатываться жидкость, но при этом не кружится голова, потому что блуждающие нервы не воспалены. Болезнь Паркинсона. Этот недуг больше не воспринимается так, как в прежние времена. Сегодня все больше врачей склонны ставить такой диагноз на основании симптомов, которые в прошлом никогда не были связаны с этим заболеванием. Игровое поле расширилось. Раньше болезнь Паркинсона была довольно ограничена такими проявлениями, как тремор и дрожь. Теперь сочетание таких симптомов, как общая скованность, боли, замешательство, депрессия и тревожность, может быть ошибочно классифицировано как болезнь Паркинсона. Медицинские сообщества не понимают, что смешивают разные недуги. Только из-за того, что пациент испытывает дрожь, они объединяют все другие состояния пациента в диагноз «болезнь Паркинсона». Расширение определения этой болезни дошло до того, что даже если пациент не испытывает дрожь, а вместо этого проявляет, например, замешательство или туман в голове, он может ошибочно получить диагноз «болезнь Паркинсона». Нужно быть осмотрительными в этом вопросе. Этот диагноз следует ставить только в том случае, если у пациента наблюдается сильный тремор и дрожь. Медицинские сообщества также должны оставаться непредубежденными относительно того, что пациент с этой болезнью может одновременно страдать от каких-то других заболеваний. Если бы врачам были предоставлены надлежащие инструменты и обучение, они бы обнаружили, что истинная причина болезни Паркинсона в том, что токсичные тяжелые металлы, ртуть, алюминий и медь взаимодействуют друг с другом в головном мозге и окисляются там, создавая коррозийную утечку, которая распространяется в соседние соединительные ткани мозга. Выбросы токсичных металлов повреждают нейроны, ослабляют электрические импульсы и лишают нейротрансмиттеры электричества и топлива, необходимых им для того, чтобы сохранять здоровье и активность. Это одна из причин такой степени непроизвольного дрожания и тремора у пациентов с болезнью Паркинсона. Другая причина заключается в том, что во многих областях мозга, окружающих нейроны, имеются большие отложения вредных металлов и других загрязняющих веществ. Нейроны становятся гиперчувствительными к пестицидам, гербицидам, фунгицидам, ароматизаторам, ароматическим свечам, освежителям воздуха, одеколонам, парфюмерии и бензину, что усугубляет состояние и без того слабых химических веществ нейротрансмиттеров. Нейроны становятся дисфункциональными, а химические вещества нейротрансмиттеров разряжаются и обезвоживаются. При болезни Паркинсона токсичные тяжелые металлы накапливаются глубоко в мозге, в то время как уровень содержания металлов может колебаться у разных людей от высокого до низкого, должна присутствовать правильная смесь ртути, алюминия и меди, контактирующих друг с другом, чтобы проявились тремор и дрожь классической болезни Паркинсона. Если пациент с болезнью Паркинсона также испытывает тревожность и забывчивость, эти проблемы вызваны токсичными металлами, распределенными по разным участкам мозга в разных количествах. Тем не менее, публичные медицинские сообщества функционируют, не имея представления о том, что вредные металлы являются истинной причиной классической болезни Паркинсона. Они также не понимают, что вирусы могут привести к постановке ложного диагноза этой болезни. Когда вирус питается токсичными тяжелыми металлами в организме, выделяя нейротоксины, которые насыщают мозг, это может вызывать дрожь, замешательство и туман в голове, и эту хроническую вирусную нагрузку можно ошибочно принять за болезнь Паркинсона. Болезнь Хантингтона. Медицинская наука считает, что болезнь Хантингтона – это генетическое заболевание, которое передается по наследству внутри семьи. Даже если эта теория полностью неверна, есть некоторые косвенные основания для вывода, что кое-что все же передается из поколения в поколение, а именно токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть. Медицинская наука также считает, что при болезни Хантингтона клетки мозга отмирают в тех его областях, которые контролируют эмоции, движения и когнитивные способности. Хотя это всего лишь теория, она также имеет некоторые основания. Это правда, что клетки мозга умирают. Но почему? От чего они умирают? Почему у человека нарушается способность к восприятию информации, происходят непроизвольные движения, нарушаются двигательные функции? В чем причина? Все это остается полной загадкой для медицинской науки. Дефект гена не приводит к гибели клеток мозга. Неразгаданной причиной болезни Хантингтона является специфическая смесь ртути с меньшим количеством алюминия, взаимодействующих и окисляющихся в ганглиях мозга. Как вы уже знаете, ртуть ищет другую ртуть. Поэтому, по мере того, как человек подвергается воздействию тяжелых металлов, новая ртуть, попадая в мозг, находит уже существующие ртутные отложения, и они объединяются. Когда тяжелые металлы окисляются вблизи ганглиев, клетки быстро погибают. Кроме того, ганглии, насыщенные тяжелыми металлами, становятся очагами скопления вирусов и вирусных нейротоксинов. Если попутно человек заразится герпетическим вирусом, таким как ВЭБ, этот вирус, скорее всего, будет искать именно такой очаг, питаясь этими металлами и выделяя свои ядовитые отходы, которые ускоряют окислительный процесс и еще быстрее убивают большое количество клеток мозга. Именно тогда симптомы болезни Хантингтона быстро прогрессируют. В большинстве случаев болезнь вызывается только одними металлами, что ведет к замедленному прогрессированию заболевания. Боль в суставах и мышцах. Если человек падает на колено или подворачивает лодыжку и испытывает острую боль, обычно все просто. Боль возникает в результате травмы, несчастного случая или происшествия. Здесь нет никакой тайны. Совсем другое дело, если у человека обнаруживается хроническая боль в суставах или мышцах без видимой причины. Даже если врач диагностирует у пациента ревматоидный артрит, болезнь Лайма или фибромиалгию, называя заболевание, это все равно остается загадочной болью в суставах и мышцах. Настоящей причиной этой хронической боли является вирусная инфекция, иногда острая, но чаще всего продолжительная инфекция вируса или вирусов, обитающих в печени и питающихся своими любимыми продуктами. Люди часто замечают уменьшение болевых ощущений в суставах и мышцах, когда исключают из рациона глютен и другие продукты, предающие мозг, хотя причины этого неизвестны медицинской науке. Вы можете услышать, что это в принципе воспалительные продукты. Правда же заключается вот в чем. Это происходит потому, что такие продукты являются топливом для вирусов. Независимо от диагноза, непрекращающаяся боль в суставах и мышцах имеет вирусную природу и вызвана одной или несколькими из многочисленных разновидностей и мутаций ВЭБ, вируса опоясывающего лишая, ВГЧ-6, вируса простого герпеса первого и второго типа или цитомегаловируса. И снова виноваты вирусные нейротоксины, которые воспаляют нервы и вызывают боль. Часто то, что воспринимается как боль в мышцах, это боль от нервов внутри мышц. А то, что ощущается как боль в суставах, это боль от нервов в области суставов. Нейротоксины движутся по кровотоку, попадают в мышцы и воспаляют нервы внутри них, а также воздействуют на нервы вблизи суставов. Некоторые штаммы ВЭБ могут прикрепляться к нервам, вызывая воспаление при непосредственном контакте. Бывают случаи, когда воспаляются сами суставы из-за узелков, созданных вирусом. При этом боль все равно исходит от нервов в области этих суставов. Когда нейротоксины, выделяемые вирусами, попадают в мозг, это может вызвать нервную боль в различных областях тела. Если в результате длительной хронической вирусной инфекции в организме выделяется достаточное количество нейротоксинов, которые в итоге насыщают мозг, они могут перемешиваться и концентрироваться, создавая скопления в тех участках мозга, где находятся болевые рецепторы, получающие болевые сигналы от других участков тела, когда человек получает травму. Однако в данном случае травмирование этих участков тела не происходит. Это нейротоксины в мозге включают болевые рецепторы. Таким образом, болевые сигналы могут передаваться по нервам по всему телу, создавая фантомную боль. Я называю их мозговыми болями. Слово «фантомное» не означает, что эта боль не настоящая. Она является сигналом, исходящим из вашей головы. Это очень реальная боль с очень явным источником, и она характерна для многих неврологических заболеваний, таких как фибромиалгия. Некоторые разновидности вирусов, например, мутации ВЭБ, могут создавать нейротоксины, которые, попадая в мозг, становятся еще более токсичными, вызывая боли во всем теле. У некоторых людей все это может происходить одновременно. Мозг, пораженный нейротоксинами, может посылать сигналы, вызывающие боль в нервах. Вирусные нейротоксины могут проникать в кровь и воспалять нервы. Мутировавшая разновидность вируса, например, ВЭБ, может вызывать воспаление нервов при прямом контакте, а сам вирус может попасть в суставы, вызывая их воспаление и отек, что создает давление на нервы в области суставов. Или же человек может столкнуться как с одной, так и с несколькими из этих причин. Когда люди больны и ослаблены из-за таких заболеваний, как болезнь Лайма, ревматоидный артрит, фибромиалгия или МЭСХУ, им может быть трудно выполнять повседневные домашние дела и функции, и они не в состоянии заниматься спортом или нагружать свое тело, как обычно, чтобы наращивать или поддерживать мышечную силу. Иногда при движении или физических нагрузках они испытывают усиленную боль в суставах и мышцах. Это может стать уловкой 22, когда из-за боли и дискомфорта становится труднее поддерживать или наращивать мышцы. Примечание. Уловка 22. С английского catch 22. Целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная, либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение. Индивид, подпадающий под действие таких норм, не может вести себя целесообразно. Чем больше нейротоксинов в крови, тем сложнее заниматься спортом, так как сердце гонит кровь по всему организму, что может вызвать повышенную утомляемость и боль в суставах и мышцах. Булимия. Слушайте главу 33, расстройство пищевого поведения. Вертиго. Большинство случаев вертиго вызвано вирусной инфекцией. Некоторые из них активированы физической травмой, образованием или опухолью внутри мозга или каким-либо другим физическим препятствием, которое удается обнаружить и диагностировать. Если такого фактора нет, значит, человек имеет дело с загадочным вертиго. Медицинская индустрия считает, что вертиго – это своего рода проблема внутреннего уха, которая может быть связана с кристаллами, частицами или камнями внутри него. Согласно теории, если вы двигаете шеей или головой определенным образом, это повреждает кристаллы и вызывает приступ вертиго. Настоящей причиной большинства случаев вертиго является вирус Эпштейна-Барр, вырабатывающий нейротоксины, которые воспаляют блуждающие нервы. От того, какой именно участок блуждающего нерва воспален, зависит разновидность вертиго. В редких случаях причиной этого недуга может быть воспаление мозга, легкий недиагностированный энцефалит или даже тяжелое воспаление мозга, вызванное вирусной инфекцией, преимущественно ВЭБ. Симптомы вертиго могут варьировать от ощущения, что вы находитесь в лодке, до нарушения равновесия и чувства, что при ходьбе вы падаете вперед или в сторону. Оно может стать настолько сильным, что может образоваться то, что я называю постельным головокружением. Когда вы лежите в постели, комната кружится или раскачивается вперед-назад, если вы закрываете глаза. В некоторых случаях вертиго бывает настолько сильным, что вас тошнит, и вы не можете даже пошевелить головой. В этом случае речь идет о более острых вирусных инфекциях, когда иммунитет человека упал, и ВЭБ хорошо закрепился в блуждающем нерве, или проник в ствол мозга, или прикрепился к нему в том месте, где блуждающие нервы берут свое начало. Во многих случаях не только нейротоксины ВЭБ воспаляют блуждающий нерв. Сам ВЭБ может зацепиться за блуждающий нерв и вызвать его воспаление. Во многих случаях нейротоксины ВЭБ воспаляют только ветвь блуждающего нерва, но иногда затрагивают и весь его целиком. Лечение, при котором вы двигаете головой, или физиотерапевтические процедуры для облегчения вертиго, включая упражнения для блуждающего нерва, не всегда оказываются успешными. Во многих случаях упражнения для блуждающих нервов могут ухудшить течение заболевания. В тех случаях, когда они действительно помогают, это происходит потому, что блуждающие нервы были мягко смещены. Отечность все еще присутствует, но нервы сместились достаточно, чтобы изменить реакцию, которую человек испытывал на это воспаление. Во многих случаях вертиго оказывается временным и через неделю проходит само по себе, независимо от того, получал человек лечение или нет. Хронические случаи болезни, обусловленные ВЭБ, просто так не проходят. Человек может испытывать различные варианты вертиго и приступы в течение многих лет без облегчения. Бывают редкие случаи, когда зрительные нервы сильно воспаляются из-за ВЭБ, в результате чего могут возникнуть проблемы с равновесием при ходьбе или стоянии. В большинстве случаев зрительные нервы воспаляются одновременно с блуждающими, причем воспаление, вероятнее всего, исходит из ствола мозга. Вертиго может принимать сложную форму. Блуждающие – это нервы равновесия. Именно они передают информацию от мозга, обеспечивая физическую стабильность, заземление и выносливость, когда вы сопротивляетесь гравитации. Блуждающие нервы поддерживают вас на одном уровне, в то время как гравитация стремится стянуть вас вниз. Когда блуждающие нервы воспалены, сигнал, поступающий из мозга, становится прерывистым и фрагментарным, что позволяет гравитации изменять ваше восприятие. Блуждающие нервы поддерживают баланс между всеми частями мозга. Именно поэтому, когда человек, страдающий вертиго, идет, у него возникает ощущение, что его что-то тянет вниз, или он падает вперед. Это пример того, как гравитация берет верх, поскольку блуждающие нервы подвергаются короткому замыканию. Также обратитесь за информацией к подразделу «Болезнь Меньера». Внутричерепная гипертензия. Женщины, которые чаще мужчин страдают от внутричерепной гипертензии, также являются группой, чаще подверженной вирусным инфекциям. Это не совпадение. Внутричерепная гипертензия имеет вирусную природу. Как правило, эта болезнь связана с приемом фармацевтических препаратов. Да, это правда, что некоторые лекарства могут увеличивать скопление жидкости в организме или в пространстве между мозгом и черепом. И все же, если это так, почему у каждого, кто принимает препараты, не возникает звон в ушах или другие симптомы внутричерепной гипертензии? Разница в наличии или отсутствии в организме человека скрытой вирусной инфекции. Фармацевтические препараты – идеальная пища для вирусов. Антибиотики и бензодиазепины, противовоспалительные стероиды и антидепрессанты – вот далеко не полный список лекарств, которые могут стать пищей для хронических вялотекущих вирусных инфекций. Эти препараты используются для решения уже имеющихся проблем со здоровьем. Многие люди с идиопатической или вторичной внутричерепной гипертензией также уже имеют дело с такими диагнозами, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, тиреоидит Хашимото, болезнь Лайма, волчанка, фибромиалгия или МЭСХУ, или борются с различными симптомами, такими как мушки в глазах, учащенное сердцебиение или головокружение. Если у них еще не выявлено дополнительное заболевание, помимо внутричерепной гипертензии, вполне вероятно, что со временем им будет поставлен диагноз «аутоиммунное заболевание». Эти аутоиммунные заболевания на самом деле не являются нападением организма на самого себя. Это вирусные инфекции. Вирусная активность, лежащая в основе этих недугов, создает большое скопление лимфатической жидкости, отек внутри организма. А также может привести к опуханию черепно-мозговых нервов, создавая большее давление в пространстве между черепом и мозгом. Количество вирусов, их штаммы и мутации, а также токсичные тяжелые металлы и другие химические воздействия влияют на объем скопления лимфатической жидкости, из-за которого возникают головные боли с легкой внутричерепной гипертензией. Этот отек, вызванный вялотекущей вирусной инфекцией, может также привести к появлению лишних 15-20 килограммов водного веса, представляющего собой токсины, выходящие из застойной вялой печени, которой трудно выполнять свою работу должным образом. Накопление жидкости – это метод защиты, направленный на то, чтобы приостановить и разбавить вирусные токсины. Не обязательно иметь избыточный вес, чтобы столкнуться с вирусным отеком, версией внутричерепной гипертензии. Жидкость может скапливаться между мозгом и черепом из-за вирусов, питающихся вредными металлами и другими токсичными веществами, находящимися вблизи головы. Скопление спинномозговой и лимфатической жидкости – это две разные вещи. Когда вы отекаете в результате лимфедемы, отек часто поднимается к мозгу, создавая давление, которое часто ошибочно принимают, вызываемое спинномозговой жидкостью. В результате вялотекущих вирусных инфекций внутри мозга или позвоночника может образовываться дополнительная спинномозговая жидкость. Вирусные инфекции в других частях тела также могут вызывать увеличение количества спинномозговой жидкости. Даже если это и приводит к тревожным симптомам, это реакция вашего организма, направленная на вашу защиту, как если бы вы ударили колено, и оно распухло, как воздушный шар, и вы не могли бы ходить. В этот момент вам не доставляет удовольствия то, что вы не можете ходить, но именно так организм реагирует на травму, и он защищает вас, не позволяя еще больше травмировать его. Некоторые вирусные инфекции в организме провоцируют увеличение выработки спинномозговой жидкости для защиты мозга. Больше – это совсем немного. В некоторых случаях это всего лишь доля увеличения объема, и это может не вызывать интенсивных симптомов. Большинство людей с аутоиммунными расстройствами живут с дополнительной спинномозговой жидкостью в качестве естественной защиты мозга, потому что испытывают вирусную отечность из-за нейротоксинов, воздействующих на ствол мозга, а дополнительная спинномозговая жидкость помогает разбавить их. Когда позвоночник, ствол мозга и нервы отекают, давление спинномозговой жидкости усиливается. Одна из причин заключается в том, что для размещения спинномозговой жидкости остается все меньше места. Это делает людей с такими заболеваниями, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, болезнь Хашимото, болезнь Лайма, волчанка, фибромиалгия или МЭСХУ более чувствительными к теплу и влажности, потому что они приводят к отеку тела, тем самым увеличивая давление. Людям с внутричерепной гипертензией часто делают спинномозговую пункцию. Проблема в том, что эта процедура не позволяет выявить наличие патогенных микроорганизмов. При пункции практически невозможно обнаружить скрытый патоген, спящую вирусную клетку, учитывая различные герпетические мутации, которые не зафиксированы медицинской наукой. Вы не можете найти что-то, если не знаете, что оно может быть там. Существует так много неоткрытых штаммов вирусов герпетического семейства, что 99% из них практически невозможно обнаружить с помощью спинномозговой пункции. Именно поэтому вирусный менингит остается такой загадкой для науки. Ведь спинномозговая пункция не может выявить вирусные инфекции. Они не способны идентифицировать настоящий вирус или вирусы. Хотя врачи и догадываются, что причиной вирусного менингита может быть вирусная инфекция, они не знают, что это за вирус.